Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам задали вопрос о происхождении выражения «скандачка». Значение этого выражения известно всем. Это наречное выражение, которое означает без долгих раздумий, с налету, сделать что-то с кондачка, значит, как правило, без всяких раздумий, и вот очень часто не очень удачно в результате того, что вот без раздумий. Это что касается значения. А вот происхождение этого выражения представляет собой довольно запутанную историю. Начнем а с того, раз спрашивали ведь, именно да? о происхождении, конечно. Что такое кондачок? Да, начнем с того, что в этимологическом словаре русского языка Максимилиана Фасмера это слово связывается со словом «кондак», означающим краткое церковное песнопение, краткую песнь церковную, которая прославляет Бога, Богородицу или других святых. Но это Фасмер. Этимологию, которую предлагает Фасмер, опровергают. Чаще всего опровергают. По той простой причине, что нет никакой видимой связи между этой краткой церковной песнью и чем-то, что делается вот так вот с налету, без раздумий, с кондачка. Есть другая версия, которая восходит к словарю Владимира Ивановича Даля. Даль, учитывая, что существует диалектное выражение «скандачок», существительное «скандачок», пытается свести существующее в литературном языке выражение «скандачка» вот к этому диалектному слову «скандачок». Диалектное слово «скандачок» означает, как пишет Даль, один из приемов выступки в русской мужской пляске. Пяткой вниз, носком вверх. Выступки. Выступки, да, так у Даля. В словаре Ушакова добавляется, кстати, что в терском говоре, то есть одном из русских народных говоров, слово «скандачок» означает «прыжок в воду через голову». И вот возможное происхождение этого слова, выражение «скандачка» связывают с этим диалектным «скандачок». Но есть одна неувязка. Если думать, будто бы выражение «скандачка» возникло в результате слияния предлога с этим диалектным словом «скандачок», то должно было бы быть «со скандачка», а не «скандачка». А никакого «со скандачка» на самом деле нет, и нигде никто никогда этого не фиксировал. Вот в целом, если обращаться к авторитетным источникам, прежде всего к словарям, в целом картина вот такая. Однако в последнее время возникла еще одна версия, которая вновь возвращает нас к версии, которую выдвигает Фасмер. Причем защитниками этой версии происхождения выражения «скандачка» являются люди, близкие к церкви и хорошо знающие, что такое «кондак», что называют этим словом, не понаслышке, а знающие это из церковной жизни. Во-первых, «кондак» входит в состав так называемой «литургии часов». Самостоятельное богослужение, литургия часов, составляет очень редко, только 3 раза в год. Литургия часов обычно присоединяется к другим богослужениям. Она служится в 1, 3, 6 и 9 часы. Первый час богослужения начинается в 6 часов утра. Почти в самом конце каждого из этих часов читается кондак. И вот очень часто, если первому часу богослужения предшествовало долгое всеношное, то священники иногда просили и просят, по сообщению одного из людей, которые занимаются вот этим чтением в церкви, и сейчас просят иногда чтеца, начать час с кондачка, с кондака, с кондачка, с краткого песнопения, просто для того, чтобы побыстрее отпустить прихожан, которые и без того уже безмерно устали. И, кстати, миряне, если идет литургия часов, они в ней по церковному уставу вообще не обязаны участвовать. Вот, в частности, именно это пишет в своем дневнике в живом журнале «Священник отец Филипп». Эту же версию защищает Валентина Пономарева. Это тоже интернет-источник. И я встречал еще несколько изложений этой же самой версии. Я не могу утверждать, что эта версия единственно правильна, но то, что она правдоподобна, особенно вот исходя из того, насколько убедительно эту версию защищают люди, знающие, что такое кондак изнутри. Вот то, что она правдоподобна, пожалуй, действительно так и есть. Как это по-русски? Вот слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Здесь Юрий Юрьевич. Михаил Яковлевич, вот в прошлой передаче вы рассказывали о парцеляции в устной речи. И я вспомнил весьма характерный пример подобной парцеляции. В фильме «Не может быть» по рассказам Зощенко персонаж, который играет актер Невинный, в ответ на требование вернуть деньги, отвечает: «Отдам половину. Потом». С такими паузами. Так. А теперь вопрос. Mm-hmm. Вот я читаю Дину Рубину «На верхней Масловке», роман. И надо сказать, что, на мой взгляд, конечно, мастерски она пишет, но вот в двух местах глаз у меня споткнулся. Вот одна фраза. Она смотрела, смотрела почти завороженно, и вдруг сказала: «Завороженно с одним «Н». И второе место. Ну, то же самое. Он хотел объяснить что-то, но только вздохнул замороченно и пошел бриться. Замороченно опять с одним «Н». Это авторская орфография или ошибка? Спасибо. В любом случае, это ошибка. В любом случае, конечно, недосмотр корректора. И я думаю, что недосмотр самого автора. Кстати, если я не ошибаюсь, все-таки не завороженно, а завороженно. А вот как вообще разграничить, авторская орфография или нет? В каком случае вы бы сказали: да, это авторская орфография? Самый простой пример. Если автор некоторые существительные или, допустим, прилагательные пишет с прописной буквы, потому что ему так необходимо, потому что для него это слова, которые обозначают нечто особенное. Или классический пример, когда блок слова «желтый» в одном, в определенном значении не просто название цвета, а название цвета, который сопровождается еще и соответствующим отношением блока. Если это не чистое название цвета, а еще и вот сопровождаемое нечто таким отношением блока, резко негативным отношением, он писал тогда это прилагательное через «о». И поэтому в стихотворении «Фабрика» в первой строке «В соседнем доме окна желтые» пишется именно через букву «о». Вот это авторская орфография. Автор прекрасно отдает себе отчет в том, что правильно на самом деле только так, если исходить из существующих норм, ну, в данном случае, русского языка, но позволяет себе сознательное отступление от этих норм, и это отступление объясняет. Вот это можно называть авторской орфографией. Ну, а тот пример, который Юрий Юрьевич приводит, это, конечно же, просто ошибка. А как это по-русски? Слушаем еще вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Ирина. Летом в яхтенном походе у нас возникла дискуссия с членами команды. Существует такая речевка, что ли: «Моряк с печки бряк». И мы утверждали, одни утверждали, что «моряк с печки бряк», а другие говорили, что «моряк с печки бряк». Вот хотели бы узнать мнение специалистов, что здесь правильнее. Ирина, вы вот интересно, специалистами в какой области нас считаете? Если вы думаете, что мы специалисты в области морской фразеологии, то это, конечно, не так. Могу только сказать... Но она сказать, не только морская, вообще-то, фразеология. Это правда. Это правда. Могу сказать. Вот мы сейчас просто устроим маленький коллоквиум. С моей точки зрения, с печки бряк, но это, собственно, не точка зрения, а просто речевой опыт. Я слышал это выражение именно с печкой. И да, спички здесь ни при чем. А вы, Валерий Анатольевич? А я вообще первый раз услышал. А, вот не получилось. Да. У нас полный референдум. К сожалению. Но будем считать, что большинством голосов постановили, что все-таки спички бряк. Я думаю, что по сути-то это ироническая характеристика, такая шутливая ироническая характеристика конечно же, подразумевает именно печку и то, что моряк-то, это моряк такой, у которого молоко еще на губах не обсохло, который море-то по-настоящему еще не пробовал. Спички, я думаю, здесь ни при чем. Это было бы просто чисто описательное выражение. Вот спички у него гремят в кармане. Ну, моряк, мало ли, зачем. Сигареты, это настолько тоже вот образ. Ну, тогда уж трубка, а не сигареты. И так можно. Так что, может быть, здесь каламбур как раз заключается в том, что можно услышать и спички. Наверное, но все-таки думаю, что исходно была печь. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Это Александр Иванович вас беспокоит. Ломоносов вот сказал, что Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом можно говорить, французским с друзьями, но это вы знаете, немецким с неприятелем, итальянским с женским полом. Вот. Но если бы, говорит он, российскому языку был искусен, то, конечно, он к тому бы присукупил был, что им со всем оунами, со всеми, он единственным многообразным, говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, и сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Вот как сейчас находятся вот такие вот, сказать, товарищи, чтобы они вот эту всю прелесть разнообразного могли выразить и заразить тех, кто плохо русский язык знает, чтобы они постигали красоту и великолепие русского языка. Спасибо за внимание. Есть такие. Я бы, наверное, единственное, что хотел сказать, что, как вот могу сослаться на Павла Анатольевича Клубкова, который проводил, насколько я понимаю, специальное исследование и доказал, что точно такая же фраза существует во всех европейских культурах, ссылаясь на собственный родной язык. То есть Михаил Васильевич Ломоносов, безусловно, цитировал Карла V и, безусловно, добавлял, что именно с помощью русского языка можно все это сделать, но точно такая же история есть и в Германии, и в Англии, и во Франции. Вот, если продолжить эту мысль. Ну, а вопрос-то, Александр Иванович, все-таки был несколько об ином. Существуют ли сегодня такие люди, да, которые... Я думаю, что они существуют. Другое дело, что знаем мы их мало. Вот недавно ушел от нас академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, человек, бывший, вот, на мой взгляд, носителем эталонной русской речи. Еще раньше ушел от нас Юрий Михайлович Лотман. Прошло уже 19 лет со дня его кончины. Это тоже был ученый, не только ученый от Бога, но и великолепный знаток русского языка и мастер русского языка. Его ученые труды можно читать, не отрываясь, потому что они написаны не только точно, но и очень увлекательно. Я назвал два имени, но это два имени, которые вот сию секунду мгновенно пришли мне в голову. Можно называть, конечно, еще и еще имена. Можно назвать... Вы уж такие имена назвали. Но согласитесь, даже в жизни среди коллег можно встретить людей, которые прекрасно можно, владеют безусловно. Языком и умеют все это выразить со всеми тонкостями и нюансами. Ну, а вот ряд можно продолжать еще очень долго. Конечно, сегодня есть такие люди. Конечно же, это действительно так. Другое дело, что культура в нашем обществе нынешнем занимает совершенно иное положение, нежели было не только в 18 веке или 19, но даже 30 лет назад. Вот это действительно повод для серьезных размышлений. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос послушаем по телефону. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я бы хотела узнать у вас значение слов «триумвират», которые недавно появились вот в лексиконе, и «праймерис». Иностранное ли у них происхождение? Людмила, именно «триумвират» вас интересует. Просто даже интересно, кто это третий, кто, с кем там троих соображают. «Думвират», слово, которое более-менее нам известно, это термин, который восходит, если я не ошибаюсь, к римскому праву, потому что такая форма правления существовала. Два, значит, дум, значит, два — это одновременное правление двух владык, скажем так. Ну, соответственно, триумвират — это будет правление трех человек. Не знаю, опять же, в каком контексте это употреблено и что имелось в виду. Праймерис — это предварительное предварительные выборы, которые проходят в той или иной партии, внутри самой партии, для того, чтобы выбрать кандидатов, допустим, на следующем, для следующего этапа голосования и так далее. Слово заимствовано из английского, в правильнее, может быть, даже сказать, в каком-то смысле из американского варианта английского языка, потому что там, как известно, в Соединенных Штатах Америки очень сложные системы выборов. И вот оттуда были взяты эти самые праймерис. Что это такое в России, надо будет посмотреть, но логика вроде бы должна быть такая. То есть внутри партии выбирают неких членов, которые потом могут голосовать для того, чтобы выбирать кого-то еще и так далее. Но я еще добавлю, что триумвират в русском языке, как и думвират, появились не недавно, да. Эти слова, они известны очень давно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ирина Ивановна. У меня такой вопрос. Позволительно употреблять с глаголами «ожидать», «ждать» родительный падеж? Если да, то в каких случаях? Особенно меня интересует случай, когда двойное отрицание. Предположим, я не жду никакого автобуса. Это первый вопрос. Второй вопрос. Откуда появилось слово «алфавит», его происхождение? И третий вопрос. Слово «книга». Что касается отрицания и падежа при глаголе «ждать» и при глаголе «ожидать», то при отрицании действительно используется родительный падеж. «Я не жду никакой автобус». Просто неверно. «Я не жду автобуса». «Жду автобуса», «не жду автобуса». Здесь ничего не меняется. В любом случае используется форма родительного падежа. В том, что касается происхождения слова «алфавит», то с ним достаточно прозрачно. Это слово было изобретено уже самими греками и первоначально звучало как «альфабет», название первых двух букв. И надо сказать, что вот этот принцип наименования системы знаков, для используемых для письма, потом был заимствован большинством и других европейских языков. Наша азбука является дословной калькой тех же самых, того же алфавита, то есть «альфа», «бета», две первых буквы греческого алфавита, азбука, две первые буквы славянского алфавита. То же самое можно вспомнить, что по-английски азбука может называться как ABC. Название первых трех букв, латинское название азбуки абицидарий, также название первых трех букв и так далее. То есть случай достаточно прозрачный. Ну и третий вопрос касается слова «книга». Как и многие другие очень широко употребительные слова, это слово и очень старое, и имеет не вполне однозначно определяемую этимологию. Существует этимология, которая возводит это слово к древнескандинавскому «кеннинг». Существует этимология, которая возводит его к ассирийскому слову «кунукку», которое означает «печать». Вот авторы краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского считают, что, скорее всего, это слово является общеславянским заимствованием из тюркского языка. В древнетюркском существовало слово «кюиниг», которое означало «свиток», и, соответственно, тюрками оно было заимствовано из китайского, где оно звучало несколько иначе, но означало то же самое. Такая этимология тоже существует. Пусть вас не удивляет то, что во всех словах, к которым возводит русское слово «книга», есть еще один слог, есть гласное между «к» и «н». Между «к» и «н». Действительно, и в русском, в древнерусском языке между «к» и «н» был краткий редуцированный гласный. Это слово писалось, если называть современными буквами, «к», потом твердый знак или «ер», затем «н» и затем уже все остальное. Так что гласный там действительно был. Но, повторяю, однозначно общепринятой версии происхождения этого слова на сегодняшний день не существует. А как это по-русски? Вот Антонина нас спрашивает, на пейджер прислала вопрос. Я знаю, как обращаться со словом «порт» во множественном числе. «Порты» — ударение на первом слоге. А если ударение на второй слог, то это «штаны», которые носят крестьяне. А вот как ставить ударение в слове «форт» во множественном числе? Просклоняйте, пожалуйста. Ну, вы знаете, что в Финском заливе много фортов. На каком же слоге ставить ударение? Ну, мне нравится изящность решения с выбором слова «порт» и «порты». Хотя, Антонина, спешу вас расстроить, что в современных словарях, если речь идет о морском или речном порте, то можно использовать во множественном числе и порты, и порты. А если речь идет, например, об входе в компьютер на каком-то устройстве, то там ударение во множественном числе сохраняется только на последнем, на первом слоге в порты, использовать порты. То, что касается фортов, то перед нами пример слова, у которого во множественном числе ударение всегда ставится на окончание. То есть фортах, фортами, и так далее. И форты, да, даже во множественном числе в именительном падеже на окончании. Форты. Правило очень простое. Угу. Слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Софья Михайловна, и я хочу сделать ремарку по поводу моряка. Да, конечно, слушаем с интересом. Значит, это детская дразнилка, которая имеет продолжение. Там идет «моряк с печки бряк растянулся, как червяк». А кто же автор? Не знаю, это еще детсадовские какие-то воспоминания. Спасибо, очень любопытно. Да, и тогда, конечно, получается, что спички, потому что спички в данном случае были бы странно. Как это по-русски-то? Еще один вопрос на пейджер нам прислали. Юрий Александрович спрашивает. В одном поэтическом эпосе встречается выражение «чудо-юдо о четыре глаза». Что это за согласование? Допустимо ли оно? И прошу также пояснить происхождение слова «чудо-юдо». Во-первых, это не согласование. Существовало в древнерусском и сохранилось в старорусском языке такая формула, такая модель управления. Но, правда, она предполагала все-таки не именительный, а о ком чем, да, предложный падеж с предлогом «о». Такую форму мы, например, встречаем в переложениях русских народных сказок, созданных Алексеем Николаевичем Толстым. Если в тексте, которым пользовался, который читал наш слушатель, написано именно так «чудо-юдо о четыре глаза», то можно предположить, что здесь сохранилась еще более древняя форма, которая представляла собой вот застывшее выражение. В этом случае не происходило изменение числительного по падежам. Вторая версия, которая тоже, на мой взгляд, не исключена, это просто неудачная стилизация под старорусский или древнерусский язык. Просто неудачная. Может быть, автору этой стилизации показалось, что так будет более похоже на нечто древнее. Поскольку у нас нет, к сожалению, сведений о том, что за издание было перед глазами нашего слушателя, поскольку однозначно диагноз поставить здесь очень трудно. Ну а что касается «чудо-юдо», то прежде всего возможно предположение, что здесь такая вот очень характерная для такой игровой формы языка редупликация, то есть удвоение с заменой только одного согласного. Слово повторяется дважды, но только первый согласный заменяется другим, чи в данном случае заменяется на йод, и получается юдо. Если в вопросе нашего слушателя содержится в качестве подтекста намек на то, что это каким-то образом связано со словом, которое обозначает лиц еврейской национальности, например, немецкое слово «юден», да, думаю, что такой вариант, скорее всего, исключен, потому что контакты русских с немцами и вот эти этнические наименования возникли, я думаю, намного позже, чем само это «чудо-юдо» появилось в русских народных сказках. Как это по-русски? Наташа вот нам пишет, каково происхождение слова «риторика», что делают авторы передачи для того, чтобы в школах ввели риторику вместо вредных уроков религиозных, которые разъединяют людей. Известно, что люди, не умеющие разговаривать, часто применяют физическую силу. Даже в Госдуме случаются драки. Только в Академии наук пока еще умеют убеждать абонентов с помощью слов, а не кулаков. Наверное. И абонентов, и оппонентов. Вот что скажете по этому поводу? Если не изменяет память, слово «риторика» происходит от глагола «рео», а вот, по-моему, оно означает «говорение». Ну вот надо вообще-то проверить. Я точно помню, что там писался звук, который в русских грамматиках передавали то как «е», то как «и». Да. И отсюда была вот эта вот попытка очистить представление о риторике через написание этого слова через «е». Собственно, эта попытка началась еще, была впервые заявлена еще в начале 20 века. По-моему, все-таки сейчас уже во многих в школах есть какие-то занятия дополнительные по риторике. Есть чудесный, на мой взгляд, учебник профессора Михальской для 10-11 класса, который так и называется «Основы риторики». То есть нельзя сказать, что в этой области ничего не делается в школе. А да. Вы как относитесь к этому уроку? Вы бы за него голосовали? Я бы проголосовал за, конечно. Правда, при одном очень важном условии. Риторику нужно преподавать, мягко говоря, искусно. Да, здесь есть нужен искусный преподаватель. Сам учитель должен быть хорошим ритором. Да, потому что если нет вот этого примера, то эти занятия превращаются в совершенно бессмысленное теоретизирование. Если школьников вынуждать заучивать еще всевозможные понятия для них новые, неизвестные, вроде элоквенции или еще чего-нибудь в этом духе, то есть заучивать теорию вместо того, чтобы на практике овладевать элементарными риторическими приемами. Вот если такие занятия вырождаются вот в такое теоретизирование, в этом смысла нет, конечно же, никакого. И, повторяю, очень серьезный вопрос: кто ведет такие занятия? Это по-русски. Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Я хотел бы задать несколько вопросов. Только не очень много, ладно, а то вы Нет, конечно. После вас по четвергам идет передача «Умники-разумники». Хорошая передача тоже. И не так, кстати, много их, этих умников. Вот там был вопрос один. Чем закончилась шахматная партия? И ответчик сказал, ничьей. Ведущая поддалась тоже, говорит, да, ничьей. Правильно это или нет? Это одна. Потом один вопрос. Дальше был еще оседлость или оседлость? И еще, как бы вы произнесли слова? Я читаю, как пишется. Бухгалтер, форель, панель. Спасибо. Простите, последнее слово? Панель. В смысле? Панель. Ну, разумеется, Юрий Дмитриевич, ваши сомнения совершенно справедливы. Партия закончилась не ничьей, а ничьей. Никакого ее там быть не может. Черта оседлости, естественно, будет черта оседлости. Ее там, опять же, быть не может. В слове «бухгалтер» не читается сочетание «ХГ». Не читается. На месте этого сочетания читается «Г» – «бухгалтер». Редкий случай, кстати, в русском языке, когда мы произносим вот это «г» фрикативно, которое характерно для южно-русских говоров и украинского языка, например. Конечно, конечно, но поэтому это слово и приводится всегда в качестве примера, когда нужно объяснить, когда все-таки происходит отступление от общего правила. При произношении слова «бог» в формах косвенных падежей «бога», а не «бога», и при произнесении слова «бухгалтер». И междометие «ага». Да, междометие «ага». Второе слово, которое Юрий Дмитриевич просил в своем третьем вопросе нас произнести верно, я не уловил. Форель. Форель. Р не смягчается, произносится твердо. Не форель, а форель. И то же самое со словом панель. Не смягчается на, не панель, а панель. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Это Александр Иванович. Валерий Анатольевич правильно сказал, что «рео» ритор истекает из «рео» «лью», «изливаю», то есть слова, так сказать, свои. Но вот относительно введения предмета риторики я хотел бы дополнить, что вот Ломоносов, на мой взгляд, верно, опираясь там на Цицероновы примеры, на Ильинские, отбор, говорит об отборе, чтобы и голос был, и телосложение хорошее, и дыхание длительное, знаете, не как вот у некоторых дикторов, как рыбка на воздухе, не хватает, так сказать, вдоха на целую фразу. И память хорошая, и главное, первое, на что он акцентирует, остроумное мышление. Остроумие было. вот ряд таких признаков и в морально-этическом отношении, чтобы они тоже были благополучны. Так что тут отбор очень строгий, и не мешало бы его ввести, между прочим, вот хотя бы в Думу там или куда, в ограниченном числе. А все риторами, конечно, не могут быть. Это иллюзия и утопия. Спасибо за внимание. Я еще добавлю, что, понимаете, вообще в нашей стране существовала традиция обучения искусству говорить. Именно обучение искусству говорить, а не теоретического изучения основ риторики. Но эта традиция сохранилась, если вот я правильно представляю себе, как обстоит дело на практике, сохранилась только в духовных учебных заведениях. Вот когда мы слушаем отцов церкви, мы очень часто восхищаемся, насколько хорошо, не все, но многие из них, насколько хорошо они говорят, насколько они владеют именно искусством речи, искусством убеждения в том числе. Но, Михаил Ильич, все-таки церковные речи, церковные убеждения, да? То есть конечно, все-таки это определенный аспект риторики. Хотя я думаю, что если человек владеет риторикой в этом аспекте, ему легче овладеть искусством убеждений в любой другой сфере. Но понимаете, в чем дело? Когда учат в духовных учебных заведениях, там не так сильно экономят время и деньги, как в современных учебных заведениях, что среднего звена, что высшего звена. Сегодняшние программы и средней, и высшей школы перенасыщены, и в них просто нет времени, не найти такого количества учебного времени, которое требуется для того, чтобы человек смог овладеть, практически овладеть хотя бы основами искусства говорить. Здесь огромное количество проблем, но говорить о них надо. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Александровна, будьте любезны сказать, как часто говорят «здрасте» вместо «здравствуйте». Может быть такое слово «здрасте»? Людмила Александровна, мы многократно говорили о том, что в устной речи есть такое явление, как компрессия, то есть сжатие. Мы за очень короткий промежуток времени хотим сказать как можно больше. Отсюда наиболее частотные слова, наиболее частотные этикетные формулы тоже скукоживаются. Конечно же, в речи интеллигентного человека слово «здрасте» недопустимо. Это пренебрежение к тому человеку, к которому оно обращено. Лучше все-таки, конечно, говорить «здравствуйте». Но говорить о том, что это грубейшая ошибка, наверное, не приходится. Это проявление представления об этикете человека, который употребляет это слово. Ну и больше того, я могу сказать, что мне встречаются люди, которые великолепно владеют речевым этикетом, культурой речи, и которые при этом, желая подчеркнуть неофициальность общения, вот именно в данной ситуации, вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», хотя они умеют, вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», даже не быстро, а так несколько растягивая, говорят «здрасте». Но это иронический контекст. Да, здесь я не понимаю, есть элемент, что они делают. Совершенно верно. И в этом случае, как правило, такие люди еще и уверены в том, что их правильно поймут. Так что, понимаете, Людмила Александровна, считать, что это такая уж грубая ошибка, это совершенно естественное для просторечия явление. Это вещь недопустимая при нормальных условиях в литературной речи, и это вещь, естественно, которая может использоваться в несколько ироническом контексте, в том случае, когда и говорящий, и слушающий в одинаковой мере владеют культурой речи и прекрасно отдают себе отчет в том, что это словечко имеет сниженный характер. А как это по-русски? Вот Нина интересуется, глаз положил, откуда это? Или тоже глаз радовало. Почему это только один глаз в единственном числе? Ну, у нас же есть и ухо навострил, и так далее. То есть перед нами классический пример использования формы единственного числа вне представления о счете. А почему глаз положил, тоже достаточно понятно. И более того, мне кажется, и во французском языке есть аналогичный. Пират какой-то. Глаз только один, второй положил в другую сторону, да? То есть в этом случае перед нами химическая замена. Что такое взгляд, да? Мы используем глаза, положил глаз. глаз, ну, грубо говоря, посмотрел в ту сторону, вот и все. Ну, не просто посмотрел. А, ну, да, о первоначальном значении, да. Потом, конечно, уже с определенными смысловыми нюансами. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Если позволите, два момента. Вот по поводу триумвирата. Вы знаете, это слово, ведь там было в Древнем Риме было два триумвирата. Первый и второй. И один был там между Красом, Цезарем и, по-моему, Антонием. Они были с целью захвата власти. То есть вот первый и второй триумвират, цель была одна – захватить власть. Поэтому, когда сейчас употребляют слово триумвират, а может быть и думвират, то вот этот контекст немножечко забывают. А второй момент, вот вы говорите по поводу риторики. Вот я преподаватель математики и знаю, что, ну, может быть, даже еще 10 лет назад на уроках геометрии очень большое внимание уделяли умению доказывать теорему. То есть вот умение выстроить логическое доказательство было очень важно. А сейчас уроков мало, времени на это нет, и хорошо, если рисунок и формулировка. А вот так, чтобы вызвать к доске и проговорить доказательства, почти на это нет возможности. Поэтому откуда ж тут научишься говорить? Вот так вот. Спасибо. Спасибо вам, Светлана. По поводу триумвирата и думвирата я все-таки добавлю, что мне помнится, это слово встречалось еще у Кассили. Вот если я не ошибаюсь, у Кассили в книжке «Кондуит и Швамбрания» в ироническом контексте употребляется это слово, ну и без всяких намеков на какие-то цели вроде захвата власти. Там просто речь шла о, по-моему, о консилиуме, состоявшем из трех врачей, ну или, может быть, каком-то другом произведении, но, во всяком случае, вот тот контекст, в котором это слово, может быть, родилось в Древнем Риме, давно забыт, конечно. Как это по-русски-то? Слушаем еще, что у нас хотят спросить по телефону. Да, пожалуйста. Я хотел немножко вот еще вариант ответа такой вот по поводу «моряк с печки бряк». Моряк и печка – это вещи абсолютно как бы несовместимые. Вот. А вот форма у моряков, у них, значит, клапан такой на брюках, и, то есть, ну, спереди нет у него вот этого вот пуговок, ничего вообще там нет, а брюки застегиваются сбоку. И там карман есть, и вот бывает, что мимо кармана попадаешь, и тогда вот спички падают прямо в брючину и попадают на землю и брякают. А это вы придумали? Почему я придумал? Я моряк. А как же вот эта концовка растянулся, как червяк? Ну, вот это я уже не знаю, честно говоря. Спасибо. А моряки вот про спички говорят, нет, да? Нет, я просто как бы брюки так. Да, я вообще всю жизнь слышал, что спички бряк, а не спички. И что это такая распространенная история, когда спички попадают мимо кармана? Ну, просто я подумал, что брюки такие, вот, и вот такой вариант возможен быть. Единственный. А спички, ну, при чем тут печка? Не было. Только спички, все что угодно. Ясно. Мимо кармана. Как интересно. Спасибо. Спасибо вам. Как это по-русски? Ну, а мы продолжаем программу и слушаем, кто же нам дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Меня зовут Роман. Мне хотелось бы услышать ваш комментарий к известному минздравовскому предупреждению о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, словно чрезмерное употребление чего-либо другого не вредит ему точно так же. По-моему, это неправильное употребление слов, вызванное стремлением быть политкорректными по отношению к алкоголикам. Это, как говорится, первый вопрос. Второй вопрос. Не могли бы порекомендовать словари фразеологизмов древнерусского и церковнославянского языка? Потому что, по-моему, учиться риторике по живым ее памятникам, которые дошли до нашего времени, как раз будет гораздо лучше, нежели в школе проходить правила ее. Благодарю. Ну, по поводу первого вопроса, по-моему, в нем нет никакой натяжки. То есть понятно, что в данном случае, может быть, это, конечно, и проявление политкорректности, хотя, по-моему, оно, это клишированное выражение появилось раньше, чем политкорректность в русском языке. Насчет того, что любое чрезмерное потребление чего-либо может вызвать вред, ну, наверное, это и так, но нам-то в данном случае важно подчеркнуть именно историю с соответствующими жидкостями, скажем так. И тут, наверное, просто акцент делается на том, что именно чрезмерное, потому что известно, что, во всяком случае, в средиземноморской кухне красное вино до сих пор считается... целебным. Да, и полезным. Не только знать, в кухне. Да, конечно. Врачи вообще, просто да. рекомендуют в некоторых случаях очень умеренное употребление легких вин. Причем вот как-то мне пришлось даже разговаривать об этом с врачами, что вот если мы говорим о курении, то это однозначно зло. Вот тут не говорят о чрезмерном курении. Любое курение будет зло. Конечно. То вот с алкоголем это не та история. Так что здесь, понятно, по-моему... Понятно, вас Роман... уже причислили в списке. А в том, что касается словарей, Роман, это очень хороший вопрос. Дело в том, что ну, вот так уж сложилось в социокультурной ситуации в 20 веке, что мы ведь на протяжении некоторого довольно-таки длительного времени были отрезаны от церковной традиции, в каком-то смысле, в определенном, от традиции древнерусской риторики. Да и вообще слово «риторика» ведь воспринималось едва ли не как ругательство. Таких словарей, насколько я знаю, нет, хотя, насколько я одновременно слышал, планы создания подобных словарей существуют. И мне даже, по-моему, приходилось видеть и планы проспекты, и небольшие наброски в разных журналах соответствующих, ну, например, «Русский язык в школе» или «Русская речь». Но вот полноценной книги нет. И если уж действительно заниматься этим, то, наверное, надо тогда рекомендовать обращаться, с одной стороны, к академическим словарям, историческим, это словарь древнерусского языка, 9-14 веков, это 19 века, колоссальный труд академика Срезневского, материалы к словарю древнерусского языка. Во всех этих словарях так или иначе выделены фразеологические зоны, там можно найти по ключевому слову тот или иной фразеологизм, но это не, собственно, фразеологические словари, к сожалению, еще раз подчеркну, у нас нет такого издания. Как это по-русски-то? Алло. Да, слушаем вас. Николай, здравствуйте. Николай Андреевич зовут. Объясните, пожалуйста, что означает слово «ипостась»? Проявление чего-либо, то есть одна из разновидностей, ну, в первую очередь, да, когда мы говорим о божественной ипостаси, то есть одно из проявлений Бога в религии, где предполагается, что он может выступать в разных, скажем, лицах. Слово заимствовано, безусловно, из греческого языка, ипостась, вообще есть хипокриси, это еще и лицемерие, то есть, может быть, ну, надо обратиться к словарям. Ипостаси. Да, то есть это, скорее всего, что-то связано с лицом, то есть вот как вот проявление. Это слово сегодня еще употребляется в значении «сторона». Мы можем сказать, что вот в этой своей ипостаси человек, о котором мы говорим, известен как вот... Ну, например, вы говорите о человеке, имея в виду его личные качества, вы потом о нем же говорите как о профессионале. Вот в этой ипостаси он известен своим ревностным отношением к делу, предположим. А вот в другой ипостаси, то есть в другом своем качестве, в другой социальной роли, с другой своей стороны, он может обладать еще какими-то чертами. Вот что подразумевается, когда говорят об ипостасях. Как это по-русски? Отвечаем на письма. К нам из Москвы пришло письмо от Виктора Павловича Пузырева, следующего достаточно интересного содержания. «У меня к вам вопросы, — пишет наш корреспондент, — по поводу применения слов «ребенок» и «мама». Нередко по радио и телевидению приходится слышать выражения типа «мой ребенок вчера женился», «моего ребенка недавно призвали в армию» или «мама слесаря жила в деревне», «мама преступника тоже была замешана в убийстве», «отец и мама этого мужчины были инвалидами» и так далее. «Мне кажется, — пишет Виктор Павлович, — что это не совсем правильно. Я родился и вырос в Заурале, там ребенком считается маленький человек лет до 2-3, когда он еще не осознает себя как мальчик или девочка, а все, кто старше, уже называются с учетом возраста и пола – мальчик, девочка, сын, дочь и так далее». А слово «мама», как правило, и в разговоре, и в литературе применялось лишь при обращении к своей собственной матери, а в других случаях употреблялось слово «мать». Каково ваше мнение по этому поводу, спрашивает Виктор Павлович. Виктор Павлович, ну, по поводу слова «мама» я с вами соглашусь, наверное, абсолютно. В контекст таких предложений, как «мама слесаря жила в деревне», это, конечно, очень странно. Тут, если это какая-то хроника, если это какой-то журнальный репортаж, то, конечно, мать слесаря. Отец и мама этого мужчины были инвалидами, это тоже очень странная конструкция, потому потому что в одном случае используется классическая нейтральная и используемая, опять же, в официально-деловых бумагах номинация «отец», с другой стороны «мама». Конечно, отец и мать, а может быть, даже и проще, родители этого мужчины были инвалидами. А вот по поводу ребенка, те примеры, которые и я прочитал, которые приводит Виктор Павлович, все-таки говорят о вот этой ощущении родителя своих детей, пусть даже и великовозрастных, пусть даже выросших, как своих детей. И поэтому фраза «моего ребенка недавно призвали в армию» все-таки имеет право на существование. Это речь матери, и она именно так его воспринимает, пусть ему уже явно больше 18 лет. Можно сказать «моего сына недавно призвали в армию», но в предложении «моего ребенка» нет ничего неправильного. Здесь есть элемент, может быть, скрытый, может быть, не очень явный, но элемент языковой игры. Если мать скажет «моего сына недавно призвали в армию», это будет совершенно нейтральное высказывание, не содержащее вот того элемента значения, который как раз и хочет подчеркнуть женщина. А что касается слова «мать», то мне кажется, что у нас попросту стали опасаться этого слова. И связано это, я думаю, с общим понижением русской речевой культуры в течение XX века. И отчасти к этому приложили руку даже художники слова. Вспомните у Маяковского, например, в комедии «Клоп» есть сцена свадьбы, в которой некий пьяный персонаж выкрикивает «Кто сказал мать?» при новобрачных, воспринимая совершенно нейтральное слово «мать» уже как нецензурное ругательство. Потому что это слово, к несчастью, действительно входит в состав общеизвестного страшного ругательства. Поэтому в очень многих случаях человек, особенно в спонтанной речи, если он на секунду колеблется, вот запнулся, какое лучше выбрать слово, он очень часто еще и по той причине, чтобы, не дай бог, ни у кого не возникло никаких подозрений, чтобы не получить чью-либо неприятную реплику еще, перебивающую, он предпочитает употребить вот это «мама». И действительно получается, что мы утрачиваем это слово, чего делать нельзя. Но мне кажется, здесь еще влияние ведь этикета разных социальных страт. Ведь мать, это мне трудно представить себе ситуацию, когда там деревенский парень в 19 веке мамой будет называть родительницу. Скорее всего, все-таки мать, да, вот еще как атрибут вот этого старого такого народного языка. Тут может быть еще вот этот момент. Одно дело речь горожанина, и другое дело речь деревенского человека. Думаю, что да. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Скажите, пожалуйста, вот в несколько времени была статья Михаила Эпштейна, филолога. Так вот он пишет там, что русский язык деградирует и приводит такие обоснования, что в прошлом веке словари, скажем, английский и русский содержали примерно равное количество слов, а на сегодняшний день в английских словарях около миллиона слов, а в самом обширном русском, как он пишет, 150 тысяч, примерно так. Ну, каких только цифр мы не встречали, да? И каких людей только не придумывают, да. В чем ваш вопрос, Юрий Юрьевич? Прокомментируйте, пожалуйста, так ли это. Не читайте работы Эйнштейна. Понимаете, Юрий Юрьевич, это самая краткая рекомендация, хотя в общем я готов даже и подписаться под этим. Михаил Эпштейн окончил филологический факультет Московского университета. Повторяю, это дипломированный филолог. И то, что он делает, называется передергиванием. Уж Эпштейну, как филологу, прекрасно известно, что при составлении словарей люди руководствуются определенными принципами. Так вот, принципы, которыми руководствуются русские лексикографы, существенно отличаются от принципов, которыми руководствуются английские и американские лексикографы. Миллионное слово, а действительно зафиксировано миллионное слово в английском языке, и уже не вчера. Миллионное слово может появиться в языке только в том случае, если лексикографы считают входящим в состав общенационального языка все, что угодно, что хотя бы какое-то количество раз, но там есть какой-то количественный порог, 50 раз, там, 1000 раз, 10 тысяч раз встретилось в интернете. Вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что такое интернет, какое безумное количество людей им связывает, и как мгновенно разрастается количество употребления одного и того же слова, даже то путем копирования. Новые приставки, условия, это все, ну, что угодно, уже конечно, слово, конечно. Да, и в том-то дело, что в русском слово. Языке это не обязательно сразу попадает в словарь. У нас нет этой привычки, которая характеризует английский. английских, американских лексикографов сразу все кодифицировать, сразу все печатать. Именно поэтому и получается, что внешне, может, наши словари выглядят и потоньше, и беднее, но это только кажимость, это не отражает никакой реальности. Это так, игры Эпштейна — это игры, связанные с вопросами о том, какой язык богаче. Никакой язык не богаче. Каждый язык богат. Просто по-разному. И это просто инсинуация. Это на самом деле действительно игрища, которым приличные люди, на мой взгляд, не должны заниматься. Ну вот тут я не совсем согласен, но я думаю, что мы в следующей передаче еще вернемся к этому. Здесь еще есть о чем поговорить, и нам, собственно, никто не мешает это сделать. В следующей работает Эпштейн сейчас в Америке? Да. Эмори Юниверситет, в университете Эмори. Ну, очень активно публикуется, и причем в петербургских изданиях особенно. Ну, не только, и в московских, изданиях. И у него были публикации именно в московских журналах, и в интернете. Очень активные проекты, да. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.